Глава 37. Он же мельник. Где ему еще быть? Да ты... Пыталась я найти определение и, наконец-то, нашла. Сын кота! Правда, на выкрик в спину Валрион не обернулся. Больше скажу, даже не вздрогнул, продолжая уходить, не говоря уже о каком-то достойном ответе на полученное оскорбление. Да и было ли оно, это самое оскорбление? Ну и... Да и пожалуйста, буркнула я себе под нос, по-армейски разворачиваясь на пятках и направляясь обратно. На полигон. Хотелось удостовериться, что с Таркулом все в порядке. Но и тут меня ждало разочарование. Его среди студентов не было, как и всех тех, кто кроме него понес те или иные увечья. Простите... «Вы не подскажете, куда делись?» «В лазарет!» Не стал меня дослушивать один из оборотней, к которому я подбежала. «Спасибо!» Кивнула я ему, отмечая, что тот врач, с которым я разговаривала во время этой сомнительной тренировки, тоже пропал. Не давая оборотню отойти от меня, я схватила его за рукав. «А не подскажете, где находится?» «Там!» Махнув рукой в сторону выхода, молодой человек все же вырвался из моей хватки и шустро метнулся к своим. «Ну, там так там!» Кивнув своим мыслям, я пошла вперед. Логично, что местная больница располагается где-то среди главных корпусов академии. И даже несмотря на тот факт, что идти предстоит долго, я была решимости навестить Таркула, убедиться, что с ним все в порядке, и избавиться от чувства вины. Глупого, нелогичного и совершенно неуместного. Валрион ведь правильно рассмеялся на мое предложение. Какое ему до меня и моей личной жизни вообще может быть дело? Правильно, никакого. И это действительно была совершенно обычная тренировка. Рядовая. Просто для меня она показалась жестокой. И это открытие неожиданно стало очень обидным. Ведь, казалось бы, какое мне дело до Валриона? Никакого. Как и до того, какие вокруг нас крутятся сплетни. Но... Я так разозлилась, снова и снова прокручивая в голове смех Валька и его последние сказанные мне слова, что совершенно не заметила, как вышла с полигона. «Не выдавайте желаемое за действительное!» Зло прошептала себе под нос, отбивая недобрый ритм набойками крохотных каблуков, чеканя каждый шаг. Желает он успеха в поисках идиота-жениха. Сбившись с шага, я заметила того, о ком думала. Нет, это был не Валёк. Это был идиот. То есть жених. В перспективе. «Эдрик!» – закричала я и даже руками замахала, привлекая внимание мужчины. «Эдрик!» «Леди Юстина?» – удивленно выкрикнул он мне в ответ, останавливаясь на ступенях одного из корпусов, в который намеревался зайти. Хорошо, что замер, немного напуганно наблюдая за моим приближением. «Божечки, неужели слухи о том, что я ищу мужа, уже разнеслись по академии? Каким-то бледным мне показался Эдрик». «Что-то случилось? Ты выглядишь встревоженной». Подобрал он определение, заставляя меня растерянно осматривать себя. «Да? Ой!» На платье появились какие-то пятна, а ощупав волосы, я обнаружила, что от моих причудливых кос мало что осталось. И как это понимать? Где я умудрилась так? Впрочем, важно сейчас было другое. «Прости, я только что с полигона», — объяснила я свой внешний вид, ошарашив собеседника еще больше. «Что ж, оно и к лучшему, ведь в таком состоянии Эдрик не будет задумываться над своими словами. А я как раз хочу поднять парочку щекотливых тем». «Что ты делала на полигоне?» «А, гуляла», — отмахнулась я от вопроса, переходя к сути. «Эдрик, скажи, пожалуйста, а у тебя есть невеста?» «Что?» Клянусь, он даже подпрыгнул от неожиданности. «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Хочу предложить тебе сделку». Осмотревшись и не заметив рядом с нами тех, кто может подслушать, я чуть приблизилась и прошептала. «Взаимовыгодную, на безвозмездной основе». Он же предприниматель? Да. Значит, не должен отказаться. Тем более, что он ничего не теряет. Наоборот, может даже потом похвастаться, что в его невестах ходила целая графиня. Аристократка, на которой он сам не стал жениться. Гениально. Какую? Тихо поинтересовался Эдрик. И, судя по выражению его лица, ничего хорошего услышать он не собирался. Зря он так. «Фиктивную помолвку!» Взяла я сразу быка за рога, начиная пояснять. И с каждым моим словом глаза мужчины становились все больше, а брови взлетали все выше. От свалившегося на него счастья, не иначе. «Смотри, мне нужно заключить с кем-то договор о помолвке, чтобы мои любимые родственники не забрали меня домой. Я же не студентка. На меня правила Академии не распространяются. И только в случае моей помолвки я перейду под власть будущего супруга». Подобрала я определение. «Именно поэтому нужен кто-то, кому я доверяю. Ты идеально подходишь». Я ослепительно улыбнулась и даже подбадривающе похлопала его по плечу. «Девушки у тебя нет. Заплачу я прилично. Процентами, разумеется, с продажи секретов Фублика. До свадьбы дело не дойдет. Здесь мы с тобой заключим отдельное приложение к договору. Ни единого минуса, только плюсы». Я так восторженно ему все это расписывала, что даже немного запыхалась. А Эдрик как стоял с открытым ртом, так и продолжал. Ни единого намека на блеск энтузиазма в глазах. «Юстина, я не могу!» Шокированно выдохнул он, запустив пятерню себе в волосы и взлохматил их. «Я очень хотел бы помочь тебе, но отец не допустит». Последние слова он практически выдохнул с нотками обреченности. «И как он нам помешает?» – уточнила я. «Он же там!» – я мотнула головой в сторону. «На мельнице!» «На мельнице!» – кивнул Эдрик. «Он же мельник! Где ему еще быть?» Он нервно усмехнулся. «Так и как он нам помешает?» «Тем более, что он даже и не узнает ничего!» – начала я настаивать. «Я же не прошу тебя на самом деле жениться на мне и потом ехать на мельницу в твою Сирополию выращивать коз!» «Синдиборию», — выдохнул Эдрик. «Юстина, я правда не могу. Нужно искать кого-то другого. Здесь не так много людей, кому я настолько доверяю», — выдохнула я, нервно усмехнувшись. «Ты и Таркул, что обручён, и Родели с Тайрой. Но что-то мне подсказывает, что однополые браки у вас не в почете. «Валрион?» «С ума не сходи», — тут же отмахнулась я. «Я никогда не заключу помолвку с этим сыном кота, даже фиктивную». «В таком случае я даже предлагать подобное тебе не буду». Вздрогнув, я медленно обернулась. «Да, за моей спиной стоял именно он».